не раз доносил на своего шефа куда следовало и имел приказ откуда следовало внимательно следить за доктором Хумелем, так как у того был далеко не безупречный послужной список. И Герц старательно следил. История с Гришкой Пафнутьевым проскочила мимо него, он ее прозевал. Но нюхом почуял, что не только к детям ходил толстый доктор, а имело место нечто гораздо более существенное, такое, что донеси он об этом, где следовало бы, его и заметили бы, и отметили. Ясноглазый фельдшер стал копать. Полностью он ни до чего не докопался, но о слухах донес. Хумеля увезли в гестапо. Он отверг все обвинения в помощи русским партизанам. Что же касается детей, то он не отказывался. Да, виноват. Да, отдавал вакцину. Конечно, это скверно. Но он с удовольствием оплатит вакцину из своих средств. Пусть деньги пойдут в зимнюю помощь. Он виноват. Но достоин снисхождения. Страдания детей для него невыносимы. Оберштурмфюрер СС, молодой человек с превосходными манерами, внезапно спросил. А для чего гердоктор 18 ноября нынешнего года выбрали с собой на визитацию полевой хирургический набор? Кого вы оперировали? Поверьте мне, самому крайне неприятно это дело. Я хочу его прекратить. Напишите мне объяснительную записку, мы проверим и не будем вас больше тревожить. Я не брал хирургический набор. Желтея под спокойным взглядом оберштурмфюрера, ответил толстый Хуммель. Это недоразумение. Вот в сущности и все. Предыстория на этом заканчивается. Толстого доктора отпустили с таким напутствием. Мы не имеем формального права сейчас вас арестовать, гердоктор. Мы должны довести следствие до конца, и мы его доведем. Мы подвергнем особому допросу всех лиц в самой отдаленной степени, причастных к тем лицам, которым вы были причастны. Понимаете мою мысль? Это будет как круги по воде. Нас так учил рейхсфюрер СС Гиммлер. Очень хотелось бы, чтобы мы ошиблись, ибо случай этот беспрецедентный в имперской армии. Я сам не слишком верю в него, в этот предполагаемый факт. Но инструменты вы брали и оперировали ими. Они до 18-го еще ни разу не употреблялись. Может быть, вы сами сейчас скажете правду? Хуммель ничего не сказал и уехал. На следующий день солдаты СС увезли старого Левонтия. Оберштурмфюрер не зря грозился кругами по воде. А что такое особый допрос, Хуммель знал. Десятки совершенно невинных людей могли погибнуть под чудовищными пытками. Беспрецедентный случай с военным врачом Хуммелем, изменником и большевиком, следовало довести до самой верхушки гестапо, дабы там заметили и, естественно, отметили скромного оберштурмфюрера, раскрывшего преступление, позорящее имперскую армию. Машина заработала, и Хуммель понимал, что остановится эта гестаповская мясорубка только в том случае, если он, Гуго Хуммель, исчезнет. Покончить с собой у него не хватало сил. Сознаться? Нет, не этого ему хотелось. Ему хотелось рассказать, непременно рассказать. И именно потому, что ему хотелось рассказать, он не мог покончить с собой. Ночью, через два дня после того, как увезли Левонтия, Хуммель постучался к вдове и попросил ее связать его с другими гросс-малшик, которые делают бах и бум. Потом он показал, что иначе его повесят. «Нехорошо», — сказал он. «Нехорошо». Зябко, кутаясь в шаль, сказала вдова. Перед рассветом о просьбе Хуммеля доложили Лбову.